Глава четвертая. «Ну а что? Хорошая же идея!» «Ваше Величество, ну вы как обычно!» Альфред глаза закатил всеми силами, стараясь выглядеть соответствующе своему положению. «Как вы вообще пришли от разработки системы полета до горных курортов?» «Ну сам посуди!» – настаивал я. «Мы и денег на этом всем заработаем, и людей порадуем, и горную исследовательскую станцию построим!» – перечислял я. «А главное!» – вздернув к потолку указательный палец, я показал ухмылку. «Последний гвоздь в гроб наших соседей загоним! А? Что думаешь?» задумался глава Совета Министров, переваривая мой сумбур. И тут же просто кивнул. Этот гад настолько умен, что без подробных объяснений осознал мою будущую задумку. «Так вот, как вы хотите захватывать вражескую столицу!» — хохотнул он. «Понятно!» «Хорошая идея же, да?» «Неплохо!» — кивнул он. «Нам в любом случае придется подчинить все вражеское дворянство. Через деньги это сделать проще всего. Но курорт тут вовсе не обязателен!» Альфред почти взорвался. «Вам просто хочется очередную странную мысль воплотить и мне работы накинуть». «Так ты против?» «Конечно нет», — мгновенно ухмыльнулся тот. «Давайте этим займемся». «Вот, я ж говорил, отличная мысль мне пришла». «Просто вы такой человек», — хохотнул Альфред. Я точно увидел в его взгляде какой-то одухотворенный подъем. «Места на отдых продавать будем?» «Только часть», — ухмыльнулся я, не заметив, что этот старик специально этот вопрос задал, чтобы удостовериться в собственных догадках. «Для граждан будут отдельные путевки», — заявил я. «Будем спонсировать их от лица правительства». «Да я так и думал», — усмехнулся тот, и только сейчас мне показалось, что он просто надо мной смеется. «Вы и правда именно такой человек». «Что это значит?» «Да так». «Зачем вообще императору эти горы сдались?» «Откуда нам знать? Наше дело не спрашивать!» Слово Рохана было необычайно сильно. Любая блажь тут же приводила в действие сотни, если не тысячи человек. Вот и сейчас очередная идея взбудоражила много умов. Уже на следующий день больше десятка людей были вынуждены идти в разведку с простым приказом. Найти просторное, красивое и относительно доступное место для того, чтобы туда можно было проложить дорогу. Глава этой группы исследователей шмыгал носом, неся на спине огромный баул с припасами и вещами для экспедиции. Все, что они наблюдали на северной стороне от рассейки, это холмистые предгорья и пастухов, которые гоняли по этим необжитым землям стадо овец. Еще на заре создания города Зарева им разрешили тут живность выгуливать. Так они и обжились на этой стороне берега. «Извините, можно вопрос задать?» Глава группы решил, что раз эти люди уже несколько лет эти земли со своими овцами топчут, то могут подсказать что-то. Старик с сыном сидели на лошадях, подгоняя небольшое стадо. Тут очень долго только свои гуляли. Заметив приближающихся людей, навьюченных как торговые мулы, оба немного напряглись от такой встречи. Однако подъехали к ним, чтобы узнать, что у них там приключилось. «Красивое место!» — крякнул старик, услышав запрос людей из города. Потер бороду, смотря на десяток припершихся исследователей, как на каких-то придурков. «Да все тут красивое, если глаза имеешь!» От русла реки до гор были просторные пастбища. Но вот сами горы действительно были невероятно красивыми, если уметь наслаждаться такими видами. Великий пик, видимо, из каждого уголка империи, почти всегда прятался за облаками. Редко, когда его можно было полностью рассмотреть. Однако без него тут тоже было много вещей, на которые следовало бы обратить внимание. Тут было много гор, не очень высоких. 3000 метров, 4, 5. Высота примерная, разумеется. «Красивое место!» — повторил старик, а затем в ухмылке расплылся. «Есть такое!» — проговорил он. «Добраться не так легко, но его многие знают». «Расскажите поподробнее». «А заплатите?» — тут же оскалился он. Исследователи переглянулись. Если им это несколько дней сэкономит, то почему нет? «Нужно вокруг вон той горы пройти», — кивнул пастух в сторону пышно поросшего леса массива. «Путь не близкий, но вам точно туда». «А что там?» Старик снова бороду почесал. «Когда город Зарево только строился, тут было больше людей. Не каждый был готов доверять городу. Много людей взяли дома за городом с целью свой огород держать да скотину пасти. Людей было столько, что все ближайшие холмы вытоптали», — рассказывал он. «Разумеется, такие, как я, были вынуждены уводить стадо дальше и дальше вдоль берега. А потом я такую историю слышал. Дескать, несколько дураков потерялись по осени. Их долго искали, больше суток так точно. Холод на улице неприятный. Снег уже выпал неделю назад и не тает. Сами понимаете, насколько был маленьким шанс, что они переживут первую ночь на улице». Старик негромко хохотать начал. «На второй день наши обошли эту гору», — вновь указал он на то же место. «И представляете что?» — крякнул он. «Эти придурки живые там! Да еще что! Они в воде сидят, прямо по горло, ноздри только одни торчат». «Не понял», — растерялся глава исследователей. «Озеро там», — ухмылялся старик. «Не очень большое, но такое горячее, что летом от него идет пар. Зимой оно не мерзнет. Там вода теплая, как в бане, даже если вокруг снег лежит». «Ничего себе!» — присвистнули городские. «Пойдемте, покажу дорогу». Старик сына оставил за стадом присматривать, а сам впереди группы выехал. «Может, мы сами?» Направление они узнали, можно было и самим справиться. «Ага, сами!» — хохотал тот. В третий раз указал на нужное место, но в этот раз поднял палец повыше, указывая на снежную шапку. «Чего, гляди, вверх полезете, а потом сдохнете там!» «Мы не такие слабые!» «Это вообще не важно!» — хмыкнул он. «Горы всех делают равными! Неважно, как сильно ты был силен в городе, здесь вы все будете страдать одинаково». Он был в этих местах много раз, и истории о них гуляли не только хорошие. «Духи в этих местах страшные», — говорил старик несколько тише. «Чем выше в гору идешь, тем хуже тебе становится. Не знаю, зачем вам туда, но лучше не лезть высоко. Иначе там и останетесь». Переглядываясь друг с другом, вся процессия двигалась в сторону относительно невысокой горы. Старик и правда увел их восточнее, заставляя обходить склоны и густой лес. А затем, когда они достигли длинного и достаточно плавного подъема, сказал: «Отсюда не видно, но если пойдем вверх, то часа через три будем на месте». «Вот как?» — улыбнулся глава группы. «Давайте тогда с воздуха поглядим». Сняв с плеч массивный рюкзак, он вынул оттуда небольшой черный ящик. На глазах у растерянного старика он положил этот ящик на землю, отошел назад, взяв в руки небольшой пульт, и негромко, оставленный на земле ящик, начал противно свистеть. Четыре небольших пропеллера стали вращаться у него на углах, ящик слегка покачнулся, и достаточно быстро взмыл вертикально вверх, издавая достаточно громкий и неприятный гул. «Это птица такая?» – растерялся старик. «Ну дела!» А затем, заметив, что все исследователи за спиной своего главы в кучку сбиваются, тоже решил заглянуть туда. Там, на маленьком пульте, разворачивался невероятный простор. Писалась причудливая, полная красок и красоты картина. «Вот это да!» «Правда нашли? Да так быстро!» Еще через пару дней картина, которую видели исследователи, пришла с письмом прямо в имперский дворец. Запечатлев ее на бумаге, глава Совета Министров созвал нужных людей, показав им вид на горную цепь с высоты. Глазами птицы буквально. «Красота какая!» Люди ведь не могли летать. Большинство из них мир видели разве что из окна своей комнаты. Выше никто никогда и не поднимался. «Ваше Величество, а как вы такой снимок сделали?» – задавался вопросом министр строительства. «А можно и город Зарево также? Какую подробную карту мы можем создать, если вот так землю рассматривать?» «Эти штуки работают очень недолго». Смотря на глупые рожи своих министров, я очень тихонько посмеивался. «Пока что будет трудно создать их и просто отдать вам всем в пользование. Без сомнений, разведка с воздуха – необходимая вещь вообще везде. Строителям моим она много дней сэкономит. Про армию я вообще молчу. Этот маленький прототип квадрокоптера с камерой летает очень недолго. Диапазон его применения ограничен. Но это пока. А сейчас вообще главное не то, как сделан магический снимок, а то, что запечатлели на нем». Я с радостью смотрел на гигантский простор, нанесенный на разложенную бумагу. Там были горы, высокие и маленькие. Слева и справа они росли к небу, сверкая белыми шапками. Каменная дорога как будто приглашала людей к себе, выводя путников в косевшей долине. Между пятью горами располагалась каменная поляна, а в центре нее – озеро. Небольшое, но даже так видно, что очень горячее. Мало мне сейсмоактивного региона, так у нас тут еще и вулканическая деятельность разворачивается где-то. Так что ли? Это тихое, защищенное от всех ветров и теплое даже зимой место было потрясным. Но на самом деле тут было еще кое-что значимое. Отсюда, из этого лагеря, практически открывалась дорога к самой высокой горе. Небесный пик – самая высокая гора из всех, которые мне известны. Ее подножие тоже виднелось из этого чудного места. «Потрясающе!» – ухмылялся я. «Будет где зимой на лыжах кататься. Нужно только денег вложить, и в империи родится целая индустрия. Сформируется особенная культура».